Глава 20. Изгнанница с трудом удерживала черный ястреб на лету, борясь с яростными ветрами, которые свирепствовали в небесах над космопортом Кааса. Она узнала эту раздираемую бурями планету. Именно о ней говорил Кандерус, и именно ее видел в своих снах Риван. Темная сторона силы влавствовала над этим миром. Митру прошиб холодный пот. Ведя корабль на посадку, изгнанница вдруг с непоколебимой уверенностью осознала, что Риван находится где-то рядом. «Он здесь, Т-3», — сообщила она своему спутнику, с трудом сдерживаясь, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения. «Я чувствую!» Дроид воодушевленно бибикнул. «Будет непросто», — признала изгнанница. «Я должна все разведать и лучше понять этот мир». Т-3 издал встревоженную трель. «Держись рядом», — сказала она ему, — «и все будет нормально». Несколько минут спустя она успешно посадила ястреб в одном из множества ангаров космопорта Кааса. «Никто не знает, что я джедай», — напомнила Митра астродроиду, подходя к трапу. «Думаю, стоит продолжать в том же духе». Спрятав подальше световой меч, изгнанница переоделась в черные штаны и красную безрукавку. Маловероятно, что кто-то на Дромунд-Каасе опознает традиционное одеяние Ордена джедаев, но Митра предпочла не рисковать. У трапа ее уже встречала сотрудница таможни, дама средних лет. В том, что служащая была человеком, Митра увидела добрый знак. Если люди на Дромунд-Каасе обыденность, ей будет легче затеряться в толпе. «Ваше судно не зарегистрировано», — заявила женщина на общегалактическом наречии. Тон ее голоса был осуждающим и скучающим одновременно. «Вам придется пройти со мной». Митра была не слишком удивлена, услышав знакомую речь. Империя ситов когда-то насчитывала массу планет, культур и сообществ. Вполне естественно, что у них должен быть общий язык, а общий гал был, вне сомнения, наиболее распространенным и простым в использовании. «Я предпочла бы сохранить информацию о своих передвижениях в тайне», — ответила джедай. «Это можно устроить», — таможенница быстро огляделась, убедившись, что никто не подслушивает их разговор. «Разумеется, за подобный род услуг существует фиксированная плата». Митра понятия не имела, какая валюта в ходу на Дромунд-Каасе, но сильно сомневалась, что здесь примут ее республиканские кредиты. «Я перевела свои финансовые капиталы в нечто более удобное для транспортировки», — объяснила она, выудив из кармана идеально ограненный алмаз. Глаза чиновницы зажглись, едва-то увидела драгоценный камень. «Если вы сохраните мое прибытие в тайне, я прослежу за тем, чтобы вас достойно вознаградили», — пообещала Митра, — «после того, как обменяю этот предмет на что-то более подходящее для совершения покупок». Женщина подозрительно прищурилась. «У нас строгие правила», — сказала она, — «оплата только вперед». «Возможно, вы могли бы сделать исключение, учитывая, что мы обе с вами люди», — предложила изгнанница, легонько надавив силой на сознание таможенницы. «Полагаю, я могла бы сделать исключение», — учтиво ответила женщина, — «учитывая, что мы обе с вами люди». «Я не сомневаюсь, что нам удастся договориться», — улыбнулась Митра. «А вы, случаем, не знаете кого-нибудь в городе, кто даст хорошую цену за мои камни?» «Обратитесь к Ларвиту», — предложила ей чиновница. «Торговаться с ним трудно, но он никогда не обманет. Я расскажу вам, как его найти». Изгнанница предпочла прогуляться до магазинчика пешком, нежели брать машину. Так она лучше почувствует планету и ее обитателей, легче впишется в обстановку. Население Кааса большей частью составляли краснокожие ситы и люди. Почти все были одеты в костюмы схожего покроя или военную униформу. Она заметила нескольких забраков и твилеков, В отличие от ситов и людей, у них не было униформ, зато все как один носили электроошейники. Митра внутренне содрогнулась, осознав, что эти рабы с высокой долей вероятности потомки тех пленников, которых ситы захватили тысячелетия назад во время Великой гиперпространственной войны. Указания таможенной служащей были предельно просты и понятны, и джедай отыскала нужную лавку без малейших проволочек. Снаружи магазинчик Ларвита не выглядел похожим на место, где люди проворачивают незаконные сделки. Он располагался на оживленной улице, а на окнах было такое же правительственное клеймо, каким могли похвастать почти все увиденные ей здания в городе. Она переступила порог лавки и быстро огляделась. Заведение было чем-то средним между ломбардом и торговым складом. За прилавком стоял высокий седовласый мужчина в свежевыглаженных черных брюках и красной рубашке. На его левом плече красовались военные знаки отличия, расположенные ниже кармашек на груди, украшала та же самая эмблема, которую она заметила на окне. Митра ожидала встретиться с дельцом черного рынка, а на деле оказалось, что этот бизнес официально санкционирован правительством. Тем не менее, податься ей было больше некуда, так что джедай направилась прямиком к седовласому мужчине и выложила на прилавок горсть драгоценных камней. «Пожалуйста, предъявите вашу идентификационную начал было торговец, но в мгновение ока стих, узрев перед собой целое состояние. Он выпучил глаза, сперва от жадности, а потом от страха. Выбежав из-за прилавка, мужчина подскочил к входной двери и быстро ее запер. «Ты что творишь?» — в полголоса спросил он, высматривая в окне возможных свидетелей его внезапного порыва. Митра медленно поднесла руку к поясу, за которым был спрятан ее световой меч. «Мне рекомендовали вас как человека, с которым можно вести дела, не подлежащие огласке». «Верно, верно», — согласился Ларвит, вернув себе толику самообладания. «Но нельзя же просто швырять на прилавок такое добро. А если сюда забредет имперский инспектор?» «Простите», — сказала изгнанница, — «я не думала, что все так серьезно». Торговец насмешливо хмыкнул. «Ах, вот оно что! Покоренная! Даю совет, инопланетница! В другой раз, как прилетишь на Дромунд-Каас, сперва изучи наши обычаи!» Митра кивнула и убрала руку с пояса, но бдительность предпочла сохранить. «Как ты узнала обо мне?» — спросил Ларвит. «Кто тебя послал?» «А это так важно?» — ответила изгнанница вопросом на вопрос. Качая головой, мужчина вернулся к прилавку и принялся изучать драгоценности. «Это все, что у тебя есть?» Он поднес один из камней к морщинистому лицу, чтобы получше рассмотреть. «Все, что я готова продать». «Понимаю», — улыбнулся старик. «Деньги тебе нужны сейчас или подождешь пару недель?» «В чем выгода?» «Я могу предложить больше, если дашь мне время найти покупателя», — объяснил торговец. Джедай покачала головой. «Столько времени у меня нет». «Вот незадача», — сочувственно протянул он. «Само собой, это отразится на цене». «Само собой». «Я готов предложить 7000 имперских кредитов за всю партию». Ларвит распрямился и скрестил руки на груди, всем видом подчеркивая, что о торге не может идти речи. Поддаваться на столь явную уловку Митра не собиралась. Пусть она и не имела толком представления о том, сколько на самом деле стоит имперский кредит, но зато вдоволь наторговалась за годы скитаний по галактике и знала, что не стоит соглашаться на стартовую цену. 20 000, — парировала изгнаница, всецело сознавая, что цена, скорее всего, непомерно завышена. «Даже если бы ты согласилась ждать, пока я найду покупателя, «Я не смог бы дать тебе больше 18», — ответил торговец. «Сойдемся на 10». «Беру 15, и вы будете первым, кому я обращусь, когда обзаведусь новым товаром». «Даю 12». Старик потряс пальцем у нее перед носом. «Ты не найдешь в городе никого, кто даст больше 11». «Я продам их за 13 и кое-какую информацию», — ответила Митра. «Какую именно информацию?» «Я кое-кого ищу, одного друга. Мне нужен специалист, который знает, как разыскивать людей». «Людей, которые не хотят, чтобы их нашли?» «Эту подробность я предпочту опустить». Торговец вновь сложил руки на груди и задумчиво потер подбородок. «Даю 12500 и по рукам. Встречу с нужным специалистом я тебе устрою». 10 минут спустя она вышла из магазина с 12500 имперскими кредитами в кармане. И некто, называющий себя Сечелом, должен был встретиться с ней ровно через 2 дня. Митра поразилась атмосфере элитарности, которая царила в порочном круге. За последние 2 дня она не раз убеждалась, что в имперском обществе твое положение, принадлежность к касте и общественному классу ценится превыше всего. Ее связной, что было совершенно очевидно, обладал высоким социальным статусом. Изгнанницу приветствовал у дверей юноша-человек, облаченный в дорогую одежду, на фоне которой заметно выделялся рабский ошейник. Ларвит, вероятно, в подробностях описал ее внешность, потому что невольник мгновенно опознал Митру. «Добро пожаловать в порочный круг», — произнес слуга, потупив взгляд. «Господин Сечел ожидает вас». Изгнанница считала рабство одним из самых мерзостных, презренных явлений в галактике. Республика официально осуждала рабство, однако рабы все равно существовали, только прикрытые красивыми эвфемизмами, вроде подмастерья на контракте или пожизненный камердинер. А на планетах, контролируемых хаттами, вне республиканской юрисдикции, невольников в открытую продавали и покупали, как дорогие безделушки. Но на Дромунд-Кассе, как виделось Митре, все было гораздо хуже. В империи ситов рабство было социальным институтом, оно регулировалось правовыми нормами и без вопросов принималось обществом. Невольники были показателем социального положения. Богатые и влиятельные использовали их как символ престижа, которым можно похвастаться перед коллегами по элите. В глазах рабов читались безысходность и смирение. Они были обречены на пожизненную службу без всякой надежды на обретение свободы. Даже на планетах хаттов невольники могли, по крайней мере, помечтать о побеге в республику и начале новой жизни. Но в империи ситов рабам было попросту некуда бежать. На любой планете их ждала незавидная участь. Самое лучшее, на что мог рассчитывать беглый невольник, это возвращение к разъяренному хозяину или переход во владение нового. Несколько попыток сбежать, и рабам уготована публичная казнь. Их смерть будет долгой и мучительной, если верить тому, что изгнанница прочитала в официальных сводках Снафемы. «Прошу прощения, госпожа», — произнес юноша, низко поклонившись и сложив ладони в универсальном молитвенном жесте. «Но дроидам в клуб нельзя». «Жди здесь, Т-3», — велела Митра. Незавидное положение молодого раба привело ее в ярость, а потому и тон оказался чересчур резок. К несчастью, юноша решил, что плохо сдерживаемый гнев гостьи направлен на него самого, и задрожал. Она увидела ужас в его глазах и с трудом могла представить, какое наказание он понесет, если вызовет раздражение гостя клуба. Но последствия для него будут еще печальнее, если он нарушит клубные правила и позволит Т-3 сопровождать ее. Митра не осмелилась предлагать ему слова утешения и поддержки. Ей просто нельзя было привлекать к себе лишнее внимание. Поэтому она могла лишь молча взирать на его муки, втайне надеясь, что они быстро сойдут на нет, когда она пройдет внутрь. «Попрошу, следуйте за мной», — промямлил слуга. Не прекращая дрожать, он провел ее к столику у дальней стены, за которым восседал Сид в дорогом костюме придворного подхалима. Судя по его внешности и осанке, Сид был скорее дипломатом, чем воином. В его жестах сквозила приторность, на руках не было ни следа проступающих мускулов, а во взгляде ни намека на чувство физического превосходства, каким обладают те, кто привык выживать благодаря своим воинским навыкам. Он совершенно определенно являлся гордым представителем местной аристократии.